При мне не звонил. Спроси детей. Нет, нет, не стоит. Спасибо, папа. Нет проблем. Он отвернулся, побарабанил по стеклу. До свидания. Дедушка, постой! Выбежала Мэгги, ее каштановая косичка весело болталась сзади, в руках она сжимала книгу. Привет, мам! Радостно произнесла она. Когда ты приехала? Только что. А где твой брат? Не знаю, наверное, в своей комнате. А когда мы будем ужинать? Через 5 минут. А что у нас на ужин? Увидишь. Мэгги открыла книгу перед дедом и показала на маленькую серо-лиловую морскую раковину, похожую на наутилуса. «Посмотри, ты был прав». Мэгги даже и не пыталась произнести название. «Колумбийская амфисса», — провозгласил он и достал ручку и блокнот, без которых никогда не выходил из дома. Что-то записал. «На 3 десятилетия старше дочери, а обходится без очков». Большую часть своих уязвимых мест Дэнс унаследовала от матери. «Раковина, которую приносит прилив», — пояснил он, обращаясь к дочери. «В здешних местах встречается очень редко, но Мэгги одну такую нашла». «Она просто там лежала», — отозвалась девочка. «Ну ладно, я отправляюсь домой, к старшему сержанту. Она готовит ужин, и мое присутствие обязательно. Всем спокойной ночи. До свидания, дедушка». Отец спустился по ступенькам, и Дэнс возблагодарила судьбу, Бога или что угодно, как она часто делала, за то, что в ее жизни вдовы с 2 детьми пока еще есть добрый, отзывчивый мужчина, в любую минуту готовый оказать помощь. Когда она шла на кухню, зазвонил телефон. Рэй Коронео сообщил, что Тандерберт был угнан в прошлую пятницу со стоянки шикарного ресторана на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Похитители не найдены. Должна была еще поступить информация из департамента полиции Лос-Анджелеса, но, как чаще всего бывает в случае похищения автомобилей, никакого обследования и места преступления не проводилось. Точно так же Рэю не удалось найти отель, мотель или пансион, в котором молодая блондинка бронировала номер. «Их слишком много», — признался он. «Добро пожаловать на полуостров Монтерей». «Как бы нам уменьшить количество туристов, Рэй?» — усмехнулась Кэтрин. «Ну ладно, спасибо за работу. Привет жене». А она начала распаковывать ужин. В маленькую комнатку рядом с кухней вошел худощавый мальчик. Он разговаривал по сотовому. Несмотря на свои 12 лет, Уэс ростом был почти с мать. Кэтрин поцеловала его в лоб, и он не съежился, что было равнозначно фразе «Я тебя очень сильно люблю, милая мамочка». «Заканчивай разговоры», — сказала она, — «пора ужинать». «Ну, давай, мне нужно идти». «Не говори при прощании, давай». «Что у нас на ужин?» — Уэс отключил телефон. «Цыпленок», — недовольно ответила Мэгги. «Тебе ведь нравится еда из Альбертсона». «А как насчет птичьего гриппа?» Уэс хихикнул. «Неужели ты на самом деле ничего не понимаешь? Птичьим гриппом можно заразиться только от живых кур». «Но когда-то ведь она была живой», — возразила его сестра. «Эта курица не из Азии», — продолжал спор Уэс. «Привет! Они ведь мигрируют и могут подохнуть где угодно». «Мэг, столько не за ужином!» — запротестовала Кэтрин. «Он первый начал». «О, значит, куры мигрируют? Впервые слышу. Ну, по крайней мере, у нас здесь нет никакого птичьего гриппа. В противном случае мы бы уже знали об этом. Обычная перепалка между братом и сестрой. Но в ней было и кое-что еще, как казалось Дэнс. Гибель отца сильно потрясла Уэса. Она сделала его гораздо более чувствительным к смерти и насилию, чем большинство мальчишек его возраста. Кэтрин пыталась оградить его от подобных тем. Сложная работа для женщины, профессионально занимающейся поимкой опасных преступников. «Если курица приготовлена по всем правилам, бояться нечего», — решительно провозгласила она. Хотя сама была не до конца уверена в правильности своих слов и не исключала, что Мэгги поставит их под сомнение. Но ее дочь уже вновь полностью погрузилась в книгу о морских раковинах. «О, и пюре!» — воскликнул Уэс. «Ты просто потрясающая, мама!» Пока Дэнс была в ванной, Мэгги и Уэс накрыли на стол. Когда Кэтрин вернулась из ванной, Уэс спросил: «Мама, а ты что, не будешь переодеваться?» Он смотрел на ее черный костюм. «Я умираю от голода, не могу тратить время на переодевание». Кэтрин не хотелось признаваться детям, что она не желает снимать официальный костюм из-за необходимости держать при себе оружие. Обычно, приходя домой, она начинала с того, что надевала джинсы и майку, а пистолет прятала в сейф рядом с кроватью. «Да, вижу, тяжеловато быть полицейским. Малышам приходится подолгу оставаться одним, ведь так? Им нужны друзья для игр». Уэс внимательно посмотрел на ее костюм.